Обо всем этом можно было бы и не говорить, если бы над рационалистической дырой не ставилось поддельного христианского флага, соблазняющего и сбивающего с толку множество малых сил. Когда люди, думающие и потихоньку утверждающие, что Христос устарел, превзойден, или что его вовсе не было, что это миф, выдуманный апостолом Павлом, вместе с тем упорно продолжают называть себя истинными христианами и проповедь своего пустого места прикрывать переиначенными евангельскими словами, тут уже равнодушие и снисходительное пренебрежение более неуместно. Ввиду заражения нравственной атмосферы систематической ложью, общественная совесть громко требует, чтобы дурное дело было названо своим настоящим именем. Истинная задача полемики здесь не опровержение мнимой религии, а обнаружение действительного обмана. Этот обман не имеет извинения. Между мною, как автором трех сочинений, запрещенных духовную цензурою, и этими издателями многих заграничных книг, брошюр и листков, не может быть серьезного вопроса о внешних препятствиях для полной откровенности по этим предметам. Остающиеся у нас ограничения религиозной свободы – одна из самых больших для меня сердечных болей, потому что я вижу и чувствую, насколько все эти внешние стеснения вредны и тягостны не только для тех, кто им подвергается, но главным образом для христианского дела в России, а следовательно для русского народа, а следовательно и для русского государства. Но никакое внешнее положение не может помешать убежденному и добросовестному человеку высказать до конца свое убеждение. Нельзя это сделать дома, можно за границей, да и кто же более проповедников мнимого Евангелия пользуется этой возможностью, когда дело идет о прикладных вопросах политики и религии. А по главному, принципиальному вопросу, для воздержания от неискренности и фальши не нужно и за границу ехать, ведь никакая русская цензура не требует заявлять такие убеждения, которых не имеешь, притворяться верящим в то, во что не веришь, любящим и чтущим то, что презираешь и ненавидишь. Чтобы держать себя добросовестно по отношению к известному историческому лицу и его делу, от проповедников пустоты требовалось в России только одно – умалчивать об этом лице, игнорировать его. Но какая странность! Эти люди не хотят пользоваться по этому предмету ни свободой молчания у себя дома, ни свободой слова за границей. И здесь и там они предпочитают наружно примыкать к Христову Евангелию. И здесь и там они не хотят ни прямо, решительным словом, ни косвенно, красноречивым умолчанием, правдиво показать свое настоящее отношение к основателю христианства. Именно что он им совсем чужд, ни на что не нужен и составляет для них только помеху. С их точки зрения, то, что они проповедуют, само по себе понятно, желательно и спасительно для всякого. Их истина держится сама на себе, и если известное историческое лицо с нею согласно, тем лучше для него, но это никак еще не может дать ему значение высшего авторитета для них, особенно когда то же самое лицо говорило и делало много такого, что для них есть и соблазн, и безумие. Если даже по немощи человеческой эти люди испытывают неодолимую потребность опереть свои убеждения, кроме собственного разума, на какой-нибудь исторический авторитет, то отчего бы им не поискать в истории другого, более для них подходящего? Да и есть такой давно готовый, основатель широко распространенной буддийской религии. Он ведь действительно проповедовал то, что им нужно – непротивление, бесстрастие, неделание, трезвость и так далее. И ему удалось даже без мученичества сделать блестящую карьеру. Для своей религии священные книги буддистов действительно возвещают пустоту. И для полного их согласования с новой проповедью того же предмета потребовалось бы только детальное упрощение. Напротив того, священное писание евреев и христиан наполнено и насквозь проникнуто положительным духовным содержанием, отрицающим и древнюю, и новую пустоту. И чтобы привязать ее проповедь к какому-нибудь евангельскому или пророческому изречению, необходимо всеми неправдами разорвать связь этого изречения и с целой книгой, и с ближайшим контекстом, тогда как буддийские сутты дают сплошными массами подходящие поучения и легенды, и ничего нет в этих книгах по существу или по духу противного новой проповеди. Заменив для нее галилейского раввина отшельником из рода Шакьев, мнимые христиане ничего действительного не потеряли бы, а выиграли бы нечто очень важное, по крайней мере, на мой взгляд – возможность быть и при заблуждении добросовестно мыслящими и в некоторой мере последовательными, но они этого не захотят.